Глава 20. Пансионеры приехали. Несколько последних дней перед приездом этих ужасных пансионеров, как называла будущих гостей тетя Полли, для Поллианны выдались очень напряженными, хотя и счастливыми тоже. Да, проблемы возникали одна за другой, но Поллианна решала их, не позволяя себе уставать от этих проблем, ничего не боясь и ни на минуту не теряя бодрости духа. Вместе со своими помощниками, Нэнси и ее младшей сестрой Бетти, Поллианна раз за разом обходила дом, заглядывала в каждую комнату, делая все, чтобы ее будущим гостям было удобно, уютно и тепло, то есть чтобы они действительно чувствовали себя здесь как дома. Миссис Чилтон... Ну, чем могла помочь миссис Чилтон? Разве только тем, чтобы не мешать? Во-первых, она действительно чувствовала себя неважно, а во-вторых, никак не могла свыкнуться с мыслью о том, что особняк Харрингтонов превращается в какой-то постоялый дом для туристов, и постоянно чувствовала оскорбленной свою родовую честь. «Ах, Поллианна, Поллианна! Подумать только, куда мы катимся?» Со стоном повторяла она при каждой встрече со своей племянницей, а та неизменно отвечала. «Мы никуда не катимся, тетя. Это к нам скоро гости прикатят». Но миссис Чилтон такой юмор понимать не желала. Сбить себя с выбранного пути не позволяла и все дальше уходила по нему в царство вечной тоски и мрачного уныния. В назначенный день Поллианна вместе с Тимоти, которому принадлежали теперь лошади Харрингтонов, отправилась на станцию встречать двухчасовой поезд. До половины второго она сохраняла свою обычную веселость, была уверена в себе и полна радостных ожиданий, но потом все пошло не так. Поллианну вдруг охватили сомнения, робость, испуг. У нее началась настоящая паника, достигшая своего пика к тому моменту, когда раздался свисток подъезжающего к станции паровоза. Поллианна вдруг почувствовала себя ужасно одинокой, беспомощной, брошенной на произвол судьбы и не знающей, что ей делать. Затем ей вспомнилось, каким богатством обладает миссис Кэррью и положением в обществе, не в деревне какой-то, а в самом Бостоне. Вспомнился ее особняк и сверкающий лаком лимузин, и открывающий его дверцу Перкинс в фуражке с блестящим козырьком. Вспомнила она и о том, что сейчас ей предстоит встреча с новым, выросшим, повзрослевшим Джейми, который стал совершенно не похож на того прежнего, худенького мальчика в инвалидном кресле. Да, многое может вспомнить человек за те короткие секунды, пока поезд, пыхтя и скрипя тормозами, останавливается у перрона. Этих мгновений хватило Поллианне даже для того, чтобы принять решение срочно бежать отсюда, неважно куда. «Тимоти», — лихорадочно забормотала она. «Тимоти, миленький, я... Мне плохо. Я заболела. Скажи им... Пусть уезжают назад. «Мэм», — воскликнул, не поверивший своим ушам Тимоти. Одного взгляда на его ошарашенное лицо хватило Поллианне, чтобы прийти в себя. Она рассмеялась и сказала, расправив плечи. «Здорово я тебя разыграла, Тим. Испугался? Ну ладно, давай гостей встречать». Узнала она их сразу же, как только они вышли из вагона. Для этого ей достаточно было увидеть костыли, на которые опирался высокий, кореглазый молодой человек в окружении двух очень симпатичных дам, одной помоложе, второй постарше. Последовали, как водится, восторженные взмахи рук, бессвязные восклицания, а затем, Поллианна сама не заметила, как она уже оказалась в коляске рядом с миссис Кэррью, а напротив них — спиной к движению сидели Джейми и Сейди Дин. Собственно говоря, только теперь Полианна впервые получила возможность спокойно взглянуть на своих друзей, отметить перемены, произошедшие в них за те годы, что она их не видела. Удивительным образом изменилась миссис Кэррио. Полианна совершенно забыла о том, как красива эта женщина. Забыла, как прекрасны ее глаза, слегка затененные длинными густыми ресницами со слегка загибающимися кончиками. Черты лица? Полианна с легкой завистью подумала, что черты лица миссис Кэррио наверняка уложились бы в любую таблицу эталонов красоты. Но больше всего это аристократическое, изысканное лицо украшало отсутствие былых следов уныния и горечи. Затем Полианна перевела взгляд на Джейми и вновь удивилась, заметив в нем такие же сильные перемены к лучшему, как и в миссис Кэррио. Прежде всего, Джейми стал красивым, очень красивым. У него были темные выразительные глаза, особенно ярко выделявшиеся на бледном лице, обрамленном темно-каштановыми вьющимися волосами. Взгляд Полианны мельком скользнул по прислоненным к сиденью костылям Джейми, и у нее невольно подкатил комок к горлу. Рядом с Джейми сидела Сейди Дин. Ее личико, пожалуй, ничуть не изменилось. Оставалось таким же милым и свежим, каким увидела его Полианна в городском парке 6 лет назад. Но в то же время это была другая, новая Сейди. Это чувствовалось в том, как она одета, причесана, с каким достоинством держит себя, как легко и плавно ведет разговор. Первым заговорил Джейми. «Как хорошо, что вы пригласили нас приехать», — сказал он Полианне. «Знаешь, о чем я подумал, когда ты написала, что вы с тетей примете нас у себя?» «Нет, конечно. Откуда мне это знать?» Запнувшись, ответила она, не отрывая взгляда от костылей и стараясь справиться с подкатившим к горлу комком. «Я подумала о маленькой девочке, пришедшей в городской парк с кулечком орехов для сэра Ланселота и леди Равены, и понял, что мы для тебя как эти белки. То есть, если у тебя есть орехи, а у нас нет, ты не успокоишься, пока не поделишься с нами. Ты понимаешь, да?» «Орехи? Скажешь тоже», — рассмеялась Полианна. «Ну, в данном случае твой кулечек с орехами превратился в комнаты для нас, и в парное молоко, и в свежие яйца прямо из-под курицы. Неважно. Сути дела это не меняет», — пояснил Джейми. «Кстати, должен тебя предупредить. Помнишь, каким обжорой был сэр Ланселот? Так что...» Он многозначительно похлопал себя по животу. «Ничего, как-нибудь прокормлю», — широко улыбнулась Полианна, радуясь про себя тому, что рядом нет тети Полли. Иначе она снова стала бы огорчаться и переживать из-за того, что буквально с первой минуты начинают сбываться ее худшие опасения насчет пансионеров. «Бедный сэр Ланселот. Кормит ли его теперь кто-нибудь? Да и есть ли еще кого кормить в парке?» «Есть и кого кормить, и кому кормить тоже есть», — весело вмешалась в разговор миссис Кэррио. «Этот чудак, что сидит перед тобой, до сих пор раз или два в неделю отправляется в парк с набитыми до краев карманами. Его путь всегда можно проследить по цепочке каких-нибудь зернышек, которые сыплются через край. Между прочим, кухарка буквально через день объявляет мне, что ей не из чего сварить кашу на завтрак, потому что мастер Джейми всю крупу голубям скормил, мэм». «Нет, позвольте, я все сам расскажу», — со смехом перебил ее Джейми, и уже в следующую минуту Полианна обнаружила, что завороженно слушает историю о двух белках, живущих в городском парке. Чуть позже, когда коляска подвезла их к дому, она вдруг поняла, что именно имела в виду Делла Уэттерби, когда рассказывала в своем письме о Джейми. За 10 минут, что они ехали от станции, Полианна совершенно забыла о том, что Джейми калека, и заново ужаснулась, когда он взял свои костыли, чтобы сойти на землю. К облегчению Полианны, первая встреча тети Полли с пансионерами прошла намного лучше, чем ожидалось. Гости искренне восхищались старинным домом и всем, что в нем было, и это почти сразу растопило лед, с которым хозяйка дома относилась к их приезду. И часа не прошло, как обаяние Джейми пробило защитную броню тети Полли. Она смягчилась и начала улыбаться, а Полианна мысленно поздравила себя с тем, что главную, казавшуюся самой сложной проблему общения с пансионерами, можно считать решенной. Тётя Полли на глазах преображалась в величественную, но при этом очень благосклонную к своим гостям хозяйку, и эта роль ей явно начинала все больше и больше нравиться. Конечно, хлопот по дому у Полианны от этого не убавилось. Работы было хоть отбавляй, и всю ее нужно было сделать. Младшая сестра Нэнси, Бетти, была девушкой приветливой и трудолюбивой, но до старшей сестры, как это вскоре поняла Полианна, ей было еще далеко. Бетти нужно было многому научиться, а учеба всегда требует времени, которого сейчас не было. Полианна пристально следила за тем, чтобы порядок в их доме был идеальным, чтобы нигде ни соринки, ни пылинки и никак иначе. Подгоревший пирог? Ну, это уж, извините, просто трагедия. Впрочем, постепенно, после непрестанных просьб и уговоров со стороны миссис Кэррио и Джейми, Полианна несколько сбавила обороты, поняв, что гораздо большей трагедией для них являются не пыль и не подгоревший пирог, а ее собственное, постоянно встревоженное и озабоченное лицо. «Послушай, хватит уже того, что ты пригласила нас приехать», — уговаривал Джейми. «Зачем же еще надрываться, чтобы повкуснее накормить нас? Не надо». «Кто меньше ест, тот дольше живет», — со смехом поддержала его миссис Кэррио. «А то мы здесь растолстеем, и будет у нас пищесварение», как говорит одна из моих девушек-работниц, когда объестся на ночь. Удивительно, как легко вписались в повседневную жизнь обитателей особняка три новых члена их семьи. И дня не прошло, как миссис Кэррио и миссис Чилтон, перейдя на «ты», горячо обсуждали за чашкой чая обустройство новых общежитий для работающих девушек, а Сэйди Дин и Джейми спорили, словно две сороки, за право срезать цветы в саду или чистить горошек на кухне. Спустя неделю после приезда пансионеров, ближе к вечеру, в особняк Харрингтонов наведались Джон и Джимми Пендлтоны. Полианна давно уже ждала, что они придут, и когда это наконец случилось, с радостью познакомила их с гостями из Бостона. «Вы все мои добрые старинные друзья, и я хочу, чтобы вы между собой тоже подружились», — сказала она. Миссис Кэррио с первого взгляда очень понравилась Джимми и мистеру Пендлтону. Полианна этого ожидала. Гораздо больше удивило ее, с каким интересом и удивлением сама миссис Кэррио смотрела на Джимми. Смотрела так, словно узнала его, только никак не могла вспомнить, когда и где они встречались. «Скажи, Джимми, мы с тобой уже встречались когда-то?» — спросила она. «Не думаю», — улыбнулся Джимми, глядя на нее почти с обожанием. «Совершенно точно я никогда не видел вас раньше, иначе наверняка запомнил бы. Такую женщину, как вы, невозможно не запомнить». Сказав это, он вежливо наклонил голову. Все рассмеялись, а Джон Пендлтон с довольным видом заметил. «Неплохо, сынок, совсем неплохо. Орел, в твои годы я тебе в подметки не годился». Миссис Кэррио слегка покраснела, но не обиделась и рассмеялась вместе со всеми. «И все-таки», — продолжила она, отсмеявшись, — «шутки в сторону. Я повторяю, что твое лицо, Джимми, кажется мне удивительно, странно знакомым. Я просто уверена, что где-то уже видела тебя. Вот только где это могло быть?» «А я знаю, где», — воскликнула Поллианна. «В Бостоне. Где же еще? Джимми каждую зиму ездит туда. Он учится в Бостонском технологическом институте. Собирается стать инженером, строить мосты и плотины, когда немного подрастет, разумеется». И она лукаво подмигнула стоящему на вытяжку перед миссис Кэррио красавцу под 2 метра ростом. Все вновь рассмеялись. Все, кроме Джейми. Только Сэйди Дин заметила, что вместо того, чтобы рассмеяться, он закрыл глаза и поморщился, как от сильной боли. И только Сэйди знала, почему нужно срочно уводить разговор в сторону, и сделала это при первой же возможности, защебетав что-то о книгах и цветах, а может, о зверюшках и птицах. Неважно о чем, лишь бы не продолжать говорить о плотинах и мостах, строить которые, это Сэйди точно знала, Джейми всегда мечтал, но никогда не сможет. Нужно отдать должное Сэйди. Тему разговора она сменила так плавно и естественно, что этого не заметил никто, включая самого Джейми. Когда очень довольные новым знакомством Пендлтоны ушли, миссис Кэррио вновь вернулась к вопросу, который не переставал ее мучить с той минуты, когда она увидела Джимми Пендлтона. «Я видела его. Знаю, что видела», — задумчиво рассуждала она вслух. «В Бостоне? Быть может, что и в Бостоне, но...» Эту мысль она не договорила. Возможно, додумала ее про себя, а спустя минуту добавила. «Замечательный молодой человек. Он мне очень понравился». «О, я так рада это слышать», — кивнула Поллианна. «Мне он тоже нравится. И всегда нравился. С самого начала». «Так значит, ты давно его знаешь?» — с ноткой ревности уточнил Джейми. «Да, с детских лет, можно сказать. Еще с тех пор, когда он был Джимми Бином». «Джимми Бин? Его звали Джимми Бин? Он что, не сын мистера Пендлтона?» — удивленно вскинулась миссис Кэррио. «Нет, мистер Пендлтон усыновил его». «Усыновил?» — воскликнул Джейми. «Значит, он такой же приемный, как и я?» В его голосе отчетливо прозвучала радостная нотка. «У мистера Пендлтона нет своих детей. Он никогда не был женат. То есть он собирался жениться однажды, но не женился», — смущенно объяснила Поллианна и покраснела. Она никогда не забывала, что это ее мама отказала когда-то мистеру Пендлтону, а значит, обрекла его на долгие годы одиночества, заставила мечтать о женской руке и детском смехе в холодном холостяцком доме. Но миссис Кэррио и Джейми ничего этого, само собой, не знали, и, увидев, как покраснела Поллианна, дружно пришли про себя к одному и тому же ложному выводу. «Эге-ге», — спросил себя каждый из них. «Неужели этот Джон Пендлтон был влюблен в Поллианну? В маленькую девочку? Да полноте, разве возможно такое?» Естественно, вслух об этом ни один из них не спросил. А раз не был задан вопрос, то и ответа на него дано не было. Так и осталась эта смутная догадка, спрятанной, но не забытой, нет, в дальнем уголке их памяти. В таком уголке, откуда ее в случае надобности, всегда можно было вновь вытащить на свет.